Глава 14. Справедливости ради следует отметить, что Лилео, Квазу и компании предстояло проделать большую работу по организации надежной обороны. Интересы мафии в Техасе были весьма широки и разнообразны, и это во многом осложняло дело. Волан мог возникнуть где угодно, и чтобы встретить его во всеоружии, нужно было тщательно спланировать систему обороны. Кроме того, Волан обладал просто фантастической мобильностью, что само по себе делало задачу мафиози невероятно сложной, если сказать невыполнимой. А если еще учесть личные качества этого человека и в полной мере осознать, на что он способен, задавшись какой-то конкретной целью, то предстоящая работа представлялась настоящим кошмаром. В конечном счете, все легенды о великом подонке уже перестали казаться явно преувеличенными. Он действительно потрясающий сукин сын. За какие-то неполные 12 часов он натворил столько, что другим не сделать за всю жизнь. Сначала он совершил налет на буровые, взорвал там все, что было можно, и скрылся, прихватив с собой заложницу. Затем Волан появился в Далласе, хладнокровно вторгся в штаб-квартиру организации и, перестреляв половину охраны и выпотрошив сейф, выставил Джо Квазу на посмешище перед всем белым светом. Вскоре он объявился в трех удаленных друг от друга городах и ликвидирует важных шишек, связанных с мафией. Одного в Эль-Пасо, другого в Хьюстоне, третьего в Бостоне. А когда боссы встретились, чтобы обсудить план совместных действий против Волана, этот ловкач нанес еще один наглый удар по штаб-квартире, беседуя при этом с Лилео по телефону. Да, подобные подвиги существенно подрывали моральный дух мафиози. Парни теперь ходили на цыпочках, чувствуя себя так, будто каждый вздох может оказаться последним. И они шарахались от каждого темного угла, будто оттуда на них могли обрушиться все темные силы ада. Но это еще не самое страшное. Хуже всего было то, что своими действиями Волан сорвал весь техасский план. Группа Лилео прибыла в Техас с конкретной задачей – взять Волана, но этот ублюдок спутал все карты еще до начала игры. Теперь основная задача сводилась к тому, чтобы сохранить от развала то, что еще осталось нетронутым. Техасский план затрещал по швам всего лишь после 12 часов работы ублюдка Волана. Это ужасно огорчило стариков на восточном побережье. Указания, полученные Лилео и его группой, были просты и бесхитростны, как грабли. Любой ценой останови дикий галоп палача по Техасу. А для этого требовалось оказать Волану достойное противодействие, вновь вселить уверенность в запуганных друзей организации, играющих главные роли в техасском плане. Лилео сам сможет перейти в наступление, перехитрить этого умника, заманить его в ловушку и снять с него голову. Должно быть, в организации где-то была утечка информации, и Волан ловко использовал ее. Так почему бы не использовать эту утечку с пользой для себя? Когда машина подрулила к новому штабу, Лилео сказал Джо Квазу: «У меня есть идея, Джо. Мы заставим этого ублюдка бежать». «Куда?» – озабоченно спросил Квазу. «Никуда!» – ответил Лилео. Он осклабился, посмотрел на свои руки и добавил: «Да, бежать без оглядки!» Вслед за колонной машин мафии Волан въехал в один из старых районов города, где когда-то обитали сливки далласского общества. Теперь это престижное ранее место трудно было узнать в заброшенных, запущенных кварталах. Некогда шикарные апартаменты были переделаны под меблированные комнаты, а особняки превратились в многоквартирные дома. Все остальное снесли, а на освободившемся месте построили рестораны для обслуживания автомобилистов, станции автосервиса и другие коммерческие точки. Однако кое-где, неприступными для прогресса бастионами, все еще стояли старинные дома, чье великолепие несколько поблекло, но полностью не исчезло под напором безжалостного времени. Группа Лилео направлялась как раз в один из таких оплотов старины. Трехэтажный особняк, выдержанный в колониальном стиле времен гражданской войны, с характерными декоративными элементами и белыми колоннами на фасаде. Стояло потрепанное временем великолепие на участке земли площадью в несколько акров, окруженном кованой островерхой оградой. Изолированный дом с парком как нельзя лучше подходил для убежища гангстеров. Болон запомнил его расположение и проехал мимо. Этой берлогой он займется позже, а пока у него хватало других, более срочных дел. Он остановился у телефона автомата в нескольких кварталах от особняка и позвонил на местный телецентр. «Я бы хотел поговорить с редактором отдела новостей», — сказал он. «Соединяю», — обнадежила его телефонистка. Через минуту он уже разговаривал с другой девушкой. «С вами, — говорит Макболан, — сообщите о моем звонке редактору отдела новостей». Последовало взволнованное восклицание, и после короткой паузы в трубке зазвучал мужской голос. «Это Лес Мор, редактор отдела новостей. С кем имею честь?» «Будем говорить быстро и немногословно. То, что я скажу, действительно подтвердит вам, что я тот, за кого себя выдаю. Моя фамилия Болан, и я приехал сюда не ради своего удовольствия, а скорее ради вашего будущего. Здесь, в штате Техас, зреет гнойный нарыв, и если люди не осознают это и не возьмутся за решение назревшей проблемы, то все может очень плохо кончиться». «Мистер Болан, я записываю вас на магнитофон». «Ничего не имею против. Я хочу, чтобы все знали. Это я сегодня наградил медалями смерти Спелмана, Уитсона и Калканона. Но это еще не конец. Этой ночью еще кое-кому будут вручены аналогичные награды». «Все недоумевают?» — быстро проговорил журналист. «Почему вы убили этих людей? Почему именно их?» «Об этом нетрудно догадаться», — парировал Болан. «Всем известно, что я не воюю с гражданским населением». «Да, но вы упомянули о новых казнях. Вы говорите о людях, занимающих столь же высокое положение в обществе, как и те трое». «Мое время крайне ограничено, мистер Мур. Я не собираюсь обсуждать с вами детали предстоящей операции. Но люди, у которых рыльца в пуху, прекрасно знают, о ком идет речь. Кое-кому придется поволноваться этой ночью». «Вы хотите, чтобы я передал ваше предупреждение в эфир? Так?» «Верно», — подтвердил Болан. «Окей, но от вас требуется ответная услуга». «Что я должен сделать? Дать короткое интервью?» «Если очень короткое, то я согласен». Голос журналиста оживился, подогреваемый интересом. «Почему Техас? Вы известны как непримиримый борец против мафии. Выходит, ваш интерес к нашему штату не случайен. Неужели на территории штата подняла голову мафия?» «Дело обстоит гораздо серьезнее, мистер Мур». Голос Болана стал жестче. «Мафия заглатывает Техас живьем, как удав кролика». «В это трудно поверить. Ну, конечно, в пограничных районах ощущается деятельность организованной преступности, но...» «Черт возьми!» — воскликнул Болан. «Мафия, подобно раку, боль ощущается только на конечной стадии, когда любое лечение уже бесполезно. Мафия вот-вот проглотит ваш штат с потрохами и не поперхнется. Она вездесущая, она пронизала своими метастазами все структуры, как политические, так и экономические». «Но ведь люди, которых вы убили сегодня, мистер Болан, это наши наиболее уважаемые граждане. Конечно, в этом кроется одно из ваших главных заблуждений», — возразил Болан, прерывая спор. «Извините, мистер Мур, но я не могу уделить вам больше ни одной минуты». «Тогда последний вопрос. Мною движет чистое человеческое любопытство. Окей?» «Валяйте», — нетерпеливо ответил Болан. «А откуда вы все знаете? Я имею в виду, когда вы ликвидируете человека, наподобие Джерри Уитсона. На чем зиждется ваша уверенность в своей правоте? Вас никогда не мучают сомнения? Вы никогда не просыпаетесь в холодном поту при мысли, что допустили роковую ошибку?» «Сомнения, мистер Мор, бывают до того, как я выношу приговор, а не после. Если у меня есть сомнения, человеку гарантирована долгая жизнь. А теперь извините, мне пора». «Подождите, я неправильно выразился. Я хотел спросить, что вы чувствуете, верша суды и за судью, и за присяжных? как вы можете быть уверены в справедливости вашего приговора? Осудив человека на смерть, вы заведомо лишаете его права предстать перед справедливым судом. А ведь все наши граждане воспитаны на идеалах справедливости и вере в правосудие. Мы договорились с вами об интервью, мистер Мур, а не о дискуссии. Меня ждет много дел. Но я скажу вам еще вот что. Любой сопливый пацан, отправляясь грабить бензоколонку, знает, что в случае неудачи его судьба окажется в руках правосудия. Его могут поймать, судить, дать срок. Такова система, и она, как правило, работает безупречно. Но она начинает пробуксовывать, когда речь заходит об организованной преступности, о мафии. Люди этого круга не испытывают никаких чувств, кроме презрения, к нашей, с позволения сказать, системе. И они покупают ее, владеют ею и используют ее в своих интересах. Они над системой. Я тоже вне системы. Заранее согласен с вашими замечаниями. Когда наши пути пересекаются, происходит реакция взаимного неприятия. И не надо рассказывать мне о законном и справедливом суде над гангстерами. Но ведь полиция их тоже ловит. Наши федеральные тюрьмы заполнены именитыми преступниками, которые отрабатывают свои долги обществу. И отрабатывают долги? Негодяи разваливают экономику государства. Убивают, мучают, терроризируют невинных граждан, как им вздумается. Подкупают правительство, разоряют промышленность, превращают ваших детей в наркоманов, а ваших жен в проституток. В результате такие подонки попадают в Ливенворд на содержание за счет налогоплательщиков. И это вы называете отрабатывать долги? Ну, эти люди хотя бы изъяты из обращения? Вовсе нет. Они выходят из обращения только тогда, когда получают пулю в голову. Это единственный надежный способ избавиться от них навсегда. Журналист торопился высказать еще одну мысль, не дававшую ему покоя. Но когда вы подходите к человеку, приставляете к его голове пистолет и нажимаете на спусковой крючок, не значит ли это, что вы отказываете ему в его конституционном праве? Я имею в виду, любой человек заслуживает суда, возможности предстать перед своими обвинителями, высказаться в свою защиту. И именно это происходит всякий раз, когда мы встречаемся на одной дорожке, — заверил его Болон. И все знают свои грехи. Поверьте мне, отлично знают. Джеральд Уитсон тоже знал, за что его убивают. Да. Эти люди сами себе судьи и присяжные, мистер Мур. Я просто палач. Мое дело привести приговор в исполнение. Да, глухо ответил журналист. И испытание судом праведным. Если они живут, значит, невиновны. Если вы нажимаете на спусковой крючок, тогда они автоматически признаются виновными. Нет, они автоматически умирают, поправил его Болон. Я прощаюсь с вами. Если вы так уверены в несправедливости моих действий, я думаю, вы захотите передать мое предупреждение в эфир. Правосудие пришло в Техас. Виновные могут избежать смерти только при одном условии. Они должны вернуться в систему. Что вы под этим подразумеваете? Полную капитуляцию, полное признание вины и покаяние. Ага, с пониманием произнес журналист. Значит, выход все же есть. Они могут покаяться, очиститься от грехов. Это касается тех, кто в силу своей слабости попал в сферу притяжения мафии, как это случилось с Уитсоном, Спелманом, Калкиноном. Они могут вернуться в систему и предстать перед законом. В противном случае они предстанут передо мной, этой же ночью. Булан повесил трубку, вернулся в машину и умчался в ночь, тогда как сотрудники телецентра принялись лихорадочно готовить самый сенсационный репортаж года.